14. На письме стояла дата. Четверг, утро. Дорогой мистер Грант, или лучше инспектор? О, да, я знаю. Мне не потребовалось много времени, чтобы выяснить это. Мой чудесный Махмуд, детектив получше, чем любой из ваших посредственных любителей с набережной. Нет, я не буду обращаться к вам по званию, потому что в данном случае это просто общение людей между собой. Я пишу вам как один индивидуум другому, который кажется ему достойным внимания. Действительно, только потому, что вы единственный англичанин, когда-либо вызвавший во мне минутное восхищение, я излагаю эти факты вам, а не прессе. Конечно же, и потому что уверен, что вам они будут интересны. Сегодня утром я получил письмо от своего младшего коллеги, Поля Кинси Хьюэта, в котором он сообщает о сделанном им в Аравии открытии. Письмо было отправлено по его поручению из редакции Morning News, чтобы предупредить публикацию этой новости в завтрашнем утреннем выпуске. Знак вежливости, за который я ему благодарен. Ирония заключается в том, что на догадку о существовании долины его тоже натолкнул этот юноша Кенрик. Я много общался с юным Кенриком во время его пребывания в Лондоне и не мог найти в нем ничего такого, за что он мог быть удостоен столь великой судьбы. Он был очень ординарным молодым человеком. Свои дни он проводил, летая бездумно, как механический снаряд через пустыню, завоевание которой потребовало от людей столько страданий и упорства. Он был полон планов, что я добуду транспорт, и он отведет меня к своей находке. Это, конечно же, было абсурдом. Я не для того прожил жизнь и сделал себе большое имя в пустыне, чтобы меня приводил к открытию какой-то механик с окраин Портсмута, чтобы мне стать поставщиком транспорта, нанимателем верблюдов для кого-то другого. Нечего было и думать позволить, чтобы вся слава досталась не людям, посвятившим своей жизни исследованиям, а юноши, которые в результате географической случайности, метеорологического взрыва, наткнулся на одно из самых великих открытий в мире. Насколько я могу судить, единственной добродетелью молодого человека, и что это вы растрачиваете свое внимание на такой банальный экземпляр человеческого масс-производства, была его сдержанность. В речах, конечно, не поймите меня превратно. И с моей точки зрения было важно, чтобы столь редкая способность держать язык за зубами осталась бы ненарушенной. Поскольку он договорился встретиться с кем-то из людей такого же типа, как он, 4 числа в Париже, бедная красавица Лютеция, вечно насилуемая варварами, у меня оставалось меньше 2 недель, чтобы что-то придумать. На самом деле мне не требовалось 2 недель. Я мог сделать все, что нужно было, за 2 дня. Однажды, когда я ехал в Шотландию ночным поездом, я не спал и писал письма, намереваясь отправить их в Кьюри на первой остановке. Опустив их, я сидел в купе и, глядя на платформу, подумал, как легко здесь незаметно отстать от поезда. Проводник вышел встретить ночных пассажиров, после чего возвратился к своим делам. Потом поезд долго стоял у почти пустой платформы, ожидая, когда погрузят багаж в задние вагоны. Если кто-то собрался попутешествовать без определенной цели, он мог выйти из поезда, никто бы не узнал, что он вообще в нем ехал. И это воспоминание стало одной из 2 опорных точек моего замысла. Чарльз Мартин был моим механиком. Он был единственным европейцем и единственным технарем, что за жалкое, но очень подходящее словцо, из всех, кого я когда-либо нанимал. Я взял его на работу в мою самую неудачную, наполовину механизированную экспедицию, потому что мои арабы, хотя и быстро обучающиеся, увы, плохо владели техникой. Мартин был отталкивающим существом. Его интересовали только двигатели внутреннего сгорания и способы как бы ускользнуть от выполнения своей доли работ по лагерю. Я не очень сожалел, когда он внезапно умер в пустыне. К этому времени мы обнаружили, что машины — это скорее обуза, чем помощь, и решили бросить их, так что Мартин нам больше не был нужен. Нет-нет, я не имею никакого отношения к его смерти. В тот момент небо само выполнило работу уборщика мусора. Никто не потребовал отдать его документы. А поскольку мы пересекали полуостров от одного берега до другого, в город, где я нанял его, мы не вернулись. Его документы остались лежать среди моего багажа. Никто не проявлял к ним никакого интереса, они вернулись в Англию вместе со мной. Я вспомнил о них, когда появилась необходимость заставить замолчать юного Кенрика. Кенрик был немного похож на Чарльза Мартина. Кенрик намеревался вернуться на восток к своей работе у Картера Паттерсона и ждать, когда я присоединюсь к нему, и мы отправимся вместе в экспедицию. Он часто приходил ко мне на Брит-Лейн, говорил о маршрутах, радовался и баюкал себя открывающейся перед ним перспективой, а я забавлялся, глядя, как он сидит тут и болтает глупости, в то время как у меня приготовлено для него столь необычного рода вознесение. Он собрался ехать в Париж ночным паромом 3-го числа. Кажется, он коллекционировал паромы. Он был готов пройти несколько миль, отклонившись от прямого пути, чтобы его перевезли через реку на пароме, вместо того, чтобы перейти по мосту в нескольких ярдах, от которого он стоял. Дувский был, кажется, его 200-м паромом. Когда он рассказал мне, что взял билет в спальный вагон на поезд, идущий паромом через Ла-Манш, я, как только он ушел, заказал билет до Скона на то же число на имя Чарльза Мартина. Когда я встретился с Кенриком в следующий раз, я предложил ему, что поскольку я уезжаю в Шотландию в тот же вечер, что и он в Париж, оставить багаж у него, было только 2 чемодана, в камере хранения на вокзале Виктории. Обедать пораньше у меня на Брит-Лейн и проводить меня на Юстон. Он всегда с восторгом принимал любое мое предложение. Как я был уверен, согласился на это. Мы пообедали котлетами и рисом с абрикосами, блюдом, которое Махмуд научил готовить миссис Лукас. Его требуется очень долго варить, чтобы все пропиталось соком абрикосов. И Махмуд отвез нас на Юстонский вокзал. Там я послал Кенрика взять мой заказанный билет в спальный вагон, а сам пошел вперед. Я нашел свое купе и ждал на платформе, пока Кенрик не присоединится ко мне. Если он спросил бы, почему я еду под именем Чарльза Мартина, я бы объяснил это тем, что моя слава вынуждает меня путешествовать инкогнито, только он не сделал никакого замечания по этому поводу. Я почувствовал, что боги на моей стороне, когда увидел, что проводник — старый йогурт. Ведь известно, что в течение всей своей долгой службы он ни разу не проявил интереса ни к одному пассажиру. Его главная забота на дежурстве заключалась в том, чтобы как можно скорее убраться в свое малопривлекательное купе и лечь спать. Оставалось менее 5 минут до отхода поезда. Мы постояли немного, разговаривая, Кенрик лицом к полуоткрытой двери и скупая в коридор. Потом он сказал, что, пожалуй, ему пора выходить, а то он, того и гляди, уедет в Шотландию. Я показал на свой саквояж, который стоял рядом с ним на полке, и сказал, «Если вы откроете эту сумку, то найдете там кое-что для себя. Подарок на память до нашей следующей встречи». Он нагнулся и с почти детским нетерпением стал открывать замки. Поза была превосходной. Я достал из кармана самое лучшее орудие, когда-либо изобретенное человеком для поражения неожиданно появившегося врага. У первобытного жителя пустынь не было ни ножей, ни ружей, и он заставил песок служить себе. Мешочек с несколькими пригоршнями песка, и череп треснет, как яичная скорлупа, очень аккуратно треснет, без шума и крови. Кенрих слегка хрюкнул и упал лицом вперед на сумку. Я запер дверь и посмотрел, не идет ли у него из носа кровь. Кровь не шла. Я подтащил его к полке и столкал под нее. Это был мой единственный просчет. Половина пространства под полкой была занята какой-то вагонной конструкцией. Как ни худ и легок был Кенрик, его колени торчали из-под полки. Я снял пальто и бросил его на полку, чтобы, свисая, оно скрыло его ноги. Только я успел уложить складки так, чтобы они одновременно и скрывали то, что следовало скрыть, и выглядели достаточно естественно, как раздался свисток. Я положил половинку моего билета до Скоона и мою плацкарту в спальный вагон на полочку под зеркалом, где Йогурт должен был обязательно увидеть их, и пошел по коридору к уборной. Никто не интересовался ничем другим, как только моментом отхода поезда. Я, заперся в уборной, стал ждать. Примерно 20 минут спустя я услышал, как одна за другой стали хлопать двери, что означало, что Йогурт совершал обход. Когда я услышал, что он вошел в купе, соседнее с уборной, я опустил воду, чтобы она зашумела. Йогурт постучал и спросил, «Я ли пассажир из Б-7?» Я сказал, «Да». Он объявил, что нашел мои билеты и взял их. Я услышал, как он прошел в следующее отделение. И там началось хлопание дверей, а я вернулся в Б-7 и заперся там. Теперь у меня было 3 часа, в течение которых меня никто не должен был потревожить. Я мог отлично все устроить. Если вам, дорогой мистер Грант, когда-нибудь потребуется уверенность, что ваш покой никто не нарушит, купите себе билет в спальный вагон поезда, идущего на север Шотландии. Нигде во всем мире человек так не застрахован от вторжения, как в купе спального вагона после того, как проводник закончил обход. Даже в пустыне. Я выволок Кенрика из-под полки, потер его голову о край раковины умывальника и уложил его на полку. Осмотр его одежды засвидетельствовал удовлетворительный космополитизм. Белье было арабским, костюм шит в Гонконге, туфли в Карачи. Часы были дешевые, из простого металла. На них не были выгравированы ни фамилии, ни инициалы. Я вынул все у него из карманов. Положил туда бумажник Чарльза Мартина со всем его содержимым. Кенрик был еще жив, но когда мы проскакивали станцию Регби, перестал дышать. Теперь я занялся установкой декораций, как говорят в театре. Кажется, ничего не упустил. Правда, мистер Грант? Все детали были превосходно продуманы, вплоть до прилипших к краю раковины волосков и грязных пыльных ладоней. В чемодане, который я оставлял в купе, лежали мои вещи. Ношеные и стиранные, такого типа, как я обычно носил Кенрик. И то французское, что я смог добыть из собственных запасов роман и Евангелие. В чемодане было, конечно, и самое главное — бутылка. У Кенрика была необыкновенно крепкая голова. Я имею в виду то, что касается спиртного, а не результатов действия мешка с песком. Я его поил виски за обедом, а под конец предложил ему пассажок на дорожку, такой, что свалил бы с ног любого другого. Он, правда, посмотрел на полстакана чистого виски с некоторым сомнением, но, как я уже говорил, ему всегда так хотелось доставить мне удовольствие, что он выпил его, не протестуя. И он оставался трезв, во всяком случае, внешне трезв. Но когда он умер, его желудок и кровь его были пропитаны виски. Вот так выглядело купе после того, как я все закончил. Когда за окном замелькали огни Кьюри, я добавил последний штрих. Я бросил на пол полупустую бутылку и стал катать ее по ковру. Когда поезд замедлил ход, я отпер дверь, вышел, закрыл ее за собой, прошел по поезду, так что между мной и Б-7 оказалось несколько вагонов, постоял, глядя спокойно, с обычным интересом на движение на платформе, также спокойно вышел на эту платформу и двинулся вдоль нее. В шляпе и пальто меня трудно было принять за пассажира, и никто не обратил на меня внимания. Я уехал в Лондон поездом, отходившим в полночь, и прибыл на Юстонский вокзал в половине четвертого утра. Я был так возбужден, что весь путь домой проделал пешком. Я как будто плыл по воздуху. Дома я открыл дверь своим ключом, пошел, лег спать и мирно спал до половины восьмого, когда Махмуд пришел будить меня и напомнить, что в половине десятого должны прийти представители ПАТЭ, которых я обещал принять. До того, как вы пришли ко мне, я ничего не знал о словах, нацарапанных на газете, лежавшей в кармане его пальто. Признаю, что на минуту я пришел в смятение из-за того, что что-то не предусмотрел, но немедленно успокоил себя тем, что промах был пустяшным, простительным. Это никоим образом не умаляло моего уникального подвига и не представляло никакой опасности. Я не снял с Кенрика его жалкие тряпки, оставив их как часть декораций. И власти действительно не проявили никакого интереса к образцу почерка Кенрика, считая молодого человека Чарльзом Мартином. Вечером следующего дня в часы пик я сам поехал на вокзал Виктория и забрал из камеры хранения оба чемодана Кенрика. Я отвез их домой, убрал с них все фирменные наклейки и все легко идентифицируемые предметы, зашил чемоданы в парусину и отправил их со всем содержимым в организацию по оказанию помощи беженцам на Среднем Востоке. Если вы когда-нибудь захотите избавиться от чего-нибудь, дорогой мистер Грант, не сжигайте это. Отошлите это на удаленный остров в Южных морях. Позаботившись, чтобы замечательно сдержанный язык юного Кенрика остался сдержанным навечно, я намеревался насладиться плодами своих трудов. Только накануне я получил подтверждение о получении денег, достаточных для организации новой экспедиции. Я планировал вылететь на следующей неделе. Пришедшее сегодня утром письмо Кинси и Хьюэта, конечно, все меняет. Плоды моих трудов отняты у меня. Никто не может отнять у меня самое деяние. Если я не стану знаменит как отрыватель Вабара, я буду известен как автор единственного когда-либо осуществленного совершенно идеально организованного убийства. Я не желаю быть свидетелем триумфа Кинси Хьюэта. Я слишком стар, чтобы дожить до собственных триумфов. Но я могу зажечь пламя, перед которым пламя свечей на алтаре Кинси Хьюэта покажется жалким, бледным и скучным. Мой погребальный костер будет маяком, который станет светить на всю Европу, а мой подвиг на Неве убийства девятым валом, который сметет Кинси Хьюэта и Вабар в мусорную корзину мировой прессы. Сегодня вечером на закате я зажгу свой костер на самом высоком склоне самой высокой горы в Европе. Махмуд не знает этого. Он думает, что мы летим в Афины. Но он был со мной столько долгих лет, и он будет очень несчастен без меня, поэтому я беру его с собой. Прощайте, дорогой мистер Грант. Мне жаль, что человек вашего интеллекта тратит свой талант в этой глупой организации на набережной. Это очень ловко с вашей стороны обнаружить, что Чарльз Мартин вовсе не был Чарльзом Мартином, а некто, кого звали Кенрик. Я поздравляю вас. Но у вас не хватило ума обнаружить, что я тот человек, который убил его. Пожалуйста, примите это письмо как знак моего уважения и разрешите откланяться. Миссис Лукас отправит его в пятницу утром. Ха. К. Хэрон Ллойд. Грант обнаружил, что миссис Тинкер вела в комнату Теда Каллина, и что она, должно быть, входила и раньше, потому что на стуле у него лежал конверт из ярда. — Ну? — спросил Тед. Его лицо по-прежнему пылало от гнева. — Что теперь будем делать? Грант пододвинул к нему страницы письма Ллойда. — Что это? — Читайте. Тед взял листочки, всем своим видом выражая подозрительное к ним отношение. Поискал подпись и погрузился в чтение. Грант засунул большой палец в конверт, присланный Картрайтом, и надорвал его. Когда Тед кончил читать, он поднял глаза и уставился на Гранта, пребывая как бы в шоке. Когда он смог, наконец, заговорить, он произнес только: «Мне кажется, я весь вымазан грязью». «Да, отвратительная штука. Тщеславие. Да. Так этот рухнувший самолет, о котором писали вчера в вечерних газетах, это тот самолет? Рухнул и сгорел на склонах Монблана? Да. Значит, в конце концов, он все-таки улизнул бы? Нет. Не улизнул. Он же все предусмотрел, ведь так? Они никогда не могут все предусмотреть. Кто они? Убийцы. Ллойд забыл о такой очевидной вещи, как отпечатки пальцев. Вы что, хотите сказать, что он все это делал без перчаток? Никогда не поверю. Конечно, в перчатках, на вещах, которых он касался в купе, не было найдено ни одного его отпечатка. Только он забыл, что в купе были вещи, которые он держал в руках раньше. Какие? Документы Чарльза Мартина. Евангелие и французский роман. Грант постучал пальцами по конверту, лежащему на столе. Они сплошь покрыты отпечатками пальцев Ллойда. Они никогда не могут предусмотреть всего.